1 октября. В воскресенье я провел в библиотеке, в отдельной комнате на третьем этаже. Писал эссе для профессора Джей. Долго не мог выбрать художника, а потом понял, что их выбирать особо не нужно. Поль Гоген. Не то чтобы я был в восторге от постимпрессионистов, но Эшли изучает их на истории искусств. И в последнее время мы с ней часто говорили именно о Гогене. Я даже прочитал «Луну и грош» Сомерсета Моэма. Книга, правда, оказалась не совсем биографической, но Эшли она увлекла, а главное, ее увлек сам Стрикленд, что неудивительно. Вообще, Эшли учится на декоратора, но интересуется прежде всего изобразительным искусством и сама пишет картины, по ее словам, в духе урбанистического модернизма, что-то вроде Оскара Блюмнера, только с более явным уклоном в архитектуру и куда более мрачной. Я видел ее работы и пока не могу определить, нравятся ли они мне, но одно знаю точно. Мне нравится сам факт, что Эшли рисует, и нравится то, как она говорит об искусстве. Из-за всего этого урбанизма она и взяла психологию профессора Тернера, хотя этот предмет и не входит в обязательный список для декораторов. А в прошлом году сразу три картины Эшли стояли на выставке в арт-центре Гайд Парк в их новом здании на Корнелл-авеню. И, как говорит Мэтт, это очень даже круто, потому что туда редко берут начинающих художников. Сейчас на занятиях Эшли пишет натюрморты. Всякие фрукты, вазочки, веники и все в таком духе. Только Эшли не любит слово «натюрморт». Натюрморты — мертвая природа. Предпочитает голландский вариант «штиль левен», ну или просто английский «still life», то есть «застывшая жизнь». На эти темы она может говорить долго. Ей нравится, как Гоген сказал, «я закрываю глаза, чтобы видеть». Эшли мечтает со временем написать цикл самых обыкновенных заправок, из тех, что стоят в тихих уголках Иллинойса, вроде как домики Блюмнера, которые он находил в городках Нью-Джерси. Говорит, что хочет зарисовать их по-особому, будто рисует и не заправку, а какой-нибудь архитектурный памятник для альбома исторического наследия. Я не представляю, как такое возможно, но сама идея мне кажется интересной. Я так и сказал Эшли, и она, рассмеявшись, ответила, что пока и сама все это не очень представляет, но думает, что так даже интересней. Поначалу я хотел выбрать одну из картин Блюмнера, но в итоге предпочел именно Гогена. Он мне ближе, а Блюмнер, о котором я до Эшли даже не слышал, меня как-то не впечатлил. Взял в библиотеке альбом с репродукциями Гогена. Почти сразу выбрал вазу с цветами возле окна. Видел эту картину в учебнике Эшли. Тут вопросов не возникло. А вот с эссе, которое, в общем-то, и эссе назвать нельзя, я провозился долго. Порвал несколько неудачных вариантов. Наконец, решил сначала написать по-русски. Все-таки я еще не так хорошо чувствую английский язык. Но даже по-русски пришлось выбросить первые два черновика. Вот что в итоге получилось. Воскресный день. Не погодится. Мистраль вылизывает с деревьев последнюю листву. В доме суета. Пьер и Мари торопятся закрыть ставни. А мне спокойно. Я застегнул рубашку на все пуговицы, поднялся в мезонин. Тут одиноко и просторно. Сел в кресло напротив растворенного окна. Знаю, что скоро сюда поднимется матушка, потребует и здесь закрыть ставни. Не буду противиться, сделаю, как она велит. А потом выйду гулять на побережье. В ненастье море живописно. Сижу, затаившись, смотрю на соседский дом. Там наверняка так же суетятся, спешат укрыться от непогоды, боятся за керамику и стекло. Не умеют насладиться ветром. Люди там живут простые. Старик Климан скучен, и все разговоры у него об урожае, о скотине. А дочь у него красивая, особенно в вечернем полусвете. Она будто вся напитана соками пашни, виноградников. Сколько раз я целовал ее пальчики, ее плечи. Она не противится, смеется, но большего пока не позволяет. Ей невдомек, что большего мне и не надо. В воздухе шепчется песок, вскрипывают деревья. Скатерть пустила под себя ветер, и он игриво ходит под ней, вылизывая столешницу своим гладким языком. Ваза вздрагивает, но стоит твердо, не опрокидывается. Цветы в ней — последняя дань увядающего лета. Они пахнут влагой. Рядом лежит томик Мишле. Мне спокойно. Густые сливочные облака мажутся по небу, размыкаются, потом опять скатываются в маслянистый ком. Если б только я мог все это зарисовать. Коричневые тона, мазки желтого, красного, ухабистое небо, букет пряных цветов и пожухлые листья. Мишле понял бы мои чувства, Что же до Мари, Пьера, старика Климана и моей матушки? Они не чувствуют жизнь. Им дороже сохранить фамильные чашки. Они трусливо запираются в домах, едва заслышав посвист бури. Закрываю глаза. Глубже вдыхаю осень. Впускаю внутрь и холод ветра, и обрывки торопливых слов. Это рыбаки на берегу прячут лодки, скручивают снасти. Слышу, как по лестнице ко мне поднимается матушка. Сейчас зайдет. Сейчас спрячет меня от холода и непогоды. А я не хочу прятаться. Хочу сам стать непогодой и так обрести свободу. Остановился на таком варианте. Потом еще 2 часа провозился с переводом. Профессор Джей меня похвалил, но поставил «Би», так как я использовал не совсем те художественные приемы, о которых мы говорили на занятиях. Затем он предложил мне написать еще одну такую зарисовку, и я с радостью согласился, обещал, что в этот раз буду ориентироваться на конспекты из учебника. На занятии я прочитал зарисовку вслух, а Синди сказала, что я так ничего и не доказал, что картина у меня не стала текстом, что я просто сделал новелизацию, хотя сам текст ей вроде бы показался удачным. Мне понравилось, что Синди говорит так открыто и не боится, что я откажусь воспринимать ее всерьез. Мы даже вместе пошли в столовую после занятий. Продолжали говорить о тексте, о символах, об интертекстуальности. Intertextuality — ее любимое словечко. А в столовой я увидел Крис. Это была наша первая встреча после той ночи, и все прошло как нельзя хуже. Крис не поздоровалась со мной, даже не посмотрела на меня. Честно говоря, я не ожидал такой реакции. Это было странно. Мы стояли в соседних очередях, она за овощами, я за супом. И я смотрел на нее, хотел просто взглянуть ей в глаза. Но Крис сделала вид, что меня вообще не существует. Синди продолжала что-то говорить, но я ее не слушал. Гадал, почему Крис так себя повела. Быть может, ждала, что я позвоню на следующий день, что хотя бы пришлю СМС, или поняла, что Мэтт тогда не отставал от нас именно по моей просьбе. А может, увидела меня Синди и подумала, что я свинья. Хотя это глупо. В конце концов, я решил, что все не так уж плохо, только боялся, что Крис с Мэттом поругалась. Но Мэтт потом сказал мне, что у них все хорошо, что они общаются, как и прежде. А вечером уже Эшли сказала мне, чтобы я не переживал, что у Крис такое бывает, и она со временем отойдет. «Так почему ты ей не позвонил?» «Не знаю. Не думал, что она ждет». «А почему потащил с собой Мэтта?» «Мэтт ей, конечно же, все рассказал». «Не знаю. Просто подумал, что все это неправильно». Я испугался, что в ответ Эш назовет меня странным, но она не сказала ничего подобного, только улыбнулась. А я решил в следующий раз следить за тем, чтобы мои руки не оказывались на чужих коленях не по моей воле. Это, конечно, приятно, но если ты не готов играть по правилам и до конца, лучше вовсе не вступать в игру.